Сегодня, друзья, у нас продолжение беседы о взаимоскрепляющих связях. Эта тема очень обширная, и положилось на сердце сегодня эту тему продолжить. Основной текст Писаний из послания к Ефесянам, 4 глава, с 15 стиха. «Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для самого себя в любви». Основная мысль этого текста – то, что мы с вами связаны. Мы не сами по себе члены, мы члены, которые находятся в теле. Главой тела является Господь. А тело, оно ему присуще единство. Телу присуще единомыслие. Все действия членов – это результат сигналов, полученных от головного мозга. Если произошло разобщение с головою, то тело – это труп. И мы в прошлый раз говорили о том, что, какие связи могут мешать или разрушать эту взаимоскрепляющие связи. Есть какие-то греховные связи, которые разрушают взаимоскрепляющие связи. Мы говорили о внебрачных связях, мы говорили о связи с любым неисповеданным грехом, связь с худыми сообществами, связь с делами житейскими. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Дружба с миром – это пагубная связь. Есть такая агентурная связь. Это когда члены церкви становятся маленькими иудами в церкви и связаны, завербованы с подписками и без подписок, и в угоду внешних действий, находясь в церкви, а некоторых даже внедряют в ряды церкви. И такие люди не могут служить взаимоскрепляющим связям. Мы говорили, друзья, об экуменических связях, о том, что это те самые плевелы, которых скажет Господь ангелам: «Свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Экуменические связи, мы этому много посвятили времени в прошлый раз, и еще мы говорили о фарисейских связях, бремя правил, традиций и преданий. Фарисейские связи – это те самые связи, которые разрушают взаимоскрепляющие связи. Друзья, сегодня я бы хотел бы остановиться еще на одной пагубной связи, которая разрушает единство тела Иисуса Христа. И прежде чем я скажу, как эта связь называется, позвольте мне прочитать из этой книги, которая только что издана в издательстве «Христианин», «Испытание веры». Это автобиографический очерк Василия Феодосьевича. Я прочитаю небольшой отрывок из его жизни, а потом я вам задам вопрос. Вот один интересный фрагмент из его жизни. «В дедовской церкви появилась необходимость в рукоположении служителей. С этой нуждою мы обратились к руководству Московской общины всех Б. Это речь идет за 1960 год, то есть 50 лет тому назад, чуть больше, чем 50 лет. Появилась необходимость в рукоположении служителей». Дальше. «Руководство Московской общины в Малоузовском переулке попросило нас провести членское собрание и оформить нашу просьбу протоколом, где были бы указаны фамилии тех, кого мы выдвигаем на служение. Тщательно, с молитвой, обсудив этот вопрос на членском собрании, мы всею дедовской церковью избрали пресвитера и диакона и попросили рукоположить их на служение. Протокол отнесли в канцелярию всех Б в Москве, как об этом нас попросили. Недели через две избранного церковью пресвитера Алексея Федоровича Исковских вызвал уполномоченный по делам религиозных культов. Беседа проходила в недружелюбном тоне. Кто вам разрешил самовольно поднимать эти вопросы рукоположения? Упрекнул он сердито и грозно. Я требую распустить вашу общину. Мы вновь обратились за советом к служителям всех Б. И каково же было наше удивление, когда от них мы услышали еще большее возмущение. Братья сказали нам: вы льете воду на мельницу разделения. Кто вам позволил организовывать церковь и рукополагать служителей? Что делать? Озадачились мы. Церковь-то умножается. Крещение и прочие внутренние церковные дела нужно кому-то совершать. С этого момента наше отношение к служителям духовного центра изменилось. Мы поняли, что к ним не следует больше обращаться с вопросом рукоположения и иметь с ними какую-либо связь. Братья и сестры, вот из этого эпизода, как бы вы могли бы обозначить, что является причиной разрушения этих связей взаимоскрепляющих в теле, которые работают не на созидание церкви, а на разрушение церкви. Так. Препятствие в рукоположении служителей со стороны духовного центра, еще. Связь с властями, еще. Лжебратья, которые действуют не в интересах созидания поместной церкви, еще. Надцерковные структуры. Это очень серьезная тема, друзья. Когда мы читаем Слово Божие в самом начале, то мы читаем, что ученики каялись, а все были единомысленны. Почему единомысленны? Потому что служители, апостолы и рукоположенные им служители, у них не стоял на повестке дня вопрос субординации. А когда он был на повестке дня, Иисус Христос поставил точку в этом вопросе. Помните, кто из нас больше? Этот вопрос возник на повестке дня у апостолов. Кто из нас больше? Кто кому должен подчиняться? Кто выше кого? И как Господь поставил точку в этом вопросе субординации? Кто хочет из вас быть больше? Служитель от слова «слуга», а не от слова «чиновник», который ходит генеральским тоном, предписывает те или иные постановления и господствует над наследием Господним. И вы знаете, этот вопрос был снят. И именно такие были слуги народа Божьего в духе апостолов, в духе Христом, они все были вместе, единодушны. И апостол Петр всему корпусу служителей, рукоположенных в тот период, писал так: «Пастыри ваши умоляю, сопастырь и свидетель страданий Христова и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». И поэтому было единодушно, все вместе, дело Божие созидалось, служители поставлялись не по принципу лояльности, а по принципу верности и преданности истине, верности и непорочности. Все послания написаны не ассоциациям и братством, а по местным церквам. Ангелу Ефесской церкви напиши, ангелу такой-то церкви напиши. Почему? Потому что самой высшей властью является власть по местной церкви. И самой высшей властью является власть пресвитера по местной церкви. Поэтому Бог считается с властью по местной церкви, и Он говорит, что все, что свяжете на земле, будет связано на небе. Потому что Бог считается с властью, данной им свыше, всякой поместной церкви. То есть сильное братство – это когда сильные церкви, где действует Дух Святой, и где на основании Священного Писания утверждается истина. Где церковь благовествует, где пасторы подают пример, где никто ни над кем не господствует, где есть слияние Духа между Духом служителем и Духом Церкви. И вот такой была Первоапостольская Церковь. Прошло некоторое время, уже в нашей России Петр I приравнял все церковные должности к воинским званиям, начиная от монахинь, дьяков, епископов, архиепископов, потом патриархов, и каждый из них был кто к лейтенанту приравнен, кто к полковнику, кто к генералу, патриарх был маршалом. Это была создана система, как в армии, которая управлялась одним человеком. Она была создана Петром I, и она действовала с тех времен, пока Господь не коснулся Словом Божьим наших братьев. Когда появилось пробуждение евангельское в нашей стране, друзья, жизнь народа Божьего, от пробужденных от Евангелия, она изначально строилась на чистом Евангелии. Просто собирались в избах, читали Слово Божье, вдохновляли друг друга, крестили. Было много гонений, страданий, но церковь умножалась. Запрещали хоронить на православных кладбищах, потому что сектанты не отпели в храме своего ребенка, значит, хоронить на кладбище нельзя. Хоронили у себя в огороде под яблоней своих умерших детей и родственников. А потом, когда стало достаточно много разных отдельных общин, они стремились к местным и центральным объединениям и были организованы в союзы. И вообще, как бы, учитывая то, что у нас огромное геополитическое такое положение, огромные просторы Большой Руси, да, то вот это стремление к организации в союзы, многотысячные союзы, оно было как бы уже заложено в своей ментальности славянских народов. До 17 года, то есть 50 лет истории гонений, прошли за эти 50 лет 17 нелегальных съездов, конференций. Церковь собиралась в избах, в лесах. Вот интересно, что 1917 год, трагическим образом, он совпали два события. 50-летний юбилей церкви и февральская революция. И вы знаете, братство оказалось в политической ломке. Наступили 20-е годы. На смену вот этих верных пастырей, Рябошапки, Василий Гурьевич Павлов и целого ряда других братьев, пришли молодые, образованные, обученные хорошо люди, которым хотелось руководить. Они не находились в тюрьмах, в каторгах, они не были в ссылках. Они в это время обучались в западных семинариях. И они поняли, что вот в 20-е годы это самое время, это их время. Вы знаете, старых вытеснили, молодые пришли к руководству, и сразу же спецслужбы из этого числа завербовали очень большое количество осведомителей секретных. И через них в 26-м году похоронили два союза. Евангельских христиан и союз баптистов. Каждый из них насчитывал 200 тысяч членов. Собираем по колоскам, а в плен отдаем целыми дивизиями, целыми армиями. 50 лет по колоскам собирали. И в один год переломили хребет и Баптистскому союзу, и Евангельскому союзу. И все отдали в плен. Приняли и на том, и на этом съезде решение по военному вопросу о том, что все верующие евангельские христиане и баптисты должны с оружием в руках служить в Красной армии и воевать на общих основаниях. И при том это решение, когда принимали, тщательно подбирали делегатов, чтобы они все были из числа завербованных осведомителей. И когда большинство делегатов было две трети из этих людей, которые были в сговоре с атеистической безбожной властью, то большинством голосов приняли нужное решение. В течение одного десятилетия был изменен курс с 23 по 32 год. Затем пришел 29 год, когда власть увидела, что церковь больше не представляет из себя крепости, что там люди лояльные, которые, как соль, потерявшая силу, сдают все позиции, не хотят страдать. У богоборческой власти пришел особый прилив энтузиазма богоборческого, и они решили так, что теперь эту крепость можно брать. Теперь можно издавать законы. В 29-м году было издано постановление о религиозных объединениях, которое 70 лет порабощало народ Божий. То есть от 26-го до 29-го года прошло всего 3 года. Но административный нажим, законодательный нажим на церковь был именно спровоцирован неверностью, которая была на съездах. Это два события вместе связанные между собой. То есть попав в политическую ломку, оба союза пошли путем компромисса, утратили независимость. И что вот, друзья, в этих условиях нужно было делать любящим Бога? Как сохранялось богоприсутствие в церкви? На какие принципы в Слове Божьем ориентировались те церкви, которые были святым остатком, которые стояли и утверждали истину? Дело в том, что съезды – это съезды, а братство – это братство. Руководство союзов – это еще не церковь. Церковь – там живет Дух Святой. Дух Божий переместился в среду простого народа. И то, что они на съездах принимали, народ Божий это не принимал. И каким образом, друзья, в то время выживал народ Божий? Я хочу вам привести два ярких примера из истории 20-х годов. В Москве в то время появилось так называемое Красноворотское движение. Возле станции метро Красные Ворота собиралась церковь евангельских христиан. В этой церкви был регентом этой церкви Константин Павлович Крючков. Эта церковь в 23-м году в декабре месяце заявила о выходе из Союза Проханова, потому что не разделяла решение съезда по военному вопросу. И вся эта церковь стала церковью мучеников. Она на 70% была уничтожена физически. То время, когда все праздновали и пользовались возможностями так называемого «золотого десятилетия», Красноворотская община лишилась всех домов, молитвы. У них было 4 дома молитвы в Москве. Кстати, Красноворотский дом молитвы, там улица Каланчевская, дом 11, возле 3 вокзалов. Там находится сегодня Басманный народный суд. Это наш дом молитвы. Двухэтажное здание Басманного народного суда. Возле фабрики «Большевичка». Кто из вас будет на 3 вокзалах, то 100 метров, не доходя до фабрики «Большевичка», под номером 11, это дом молитвы Красноворотской общины. Так вот, 4 дома молитвы отняли, а пресвитера Савельева, за то, что он заявил об этой позиции, что мы выходим из Союза и не можем подчиняться союзным решениям, его в 24 году отправили на Соловки, в то время, когда все пользовались свободами так называемого золотого десятилетия. А Константин Павлович Крючков был регентом этой общины. В 26 году в их семье Константина Павловича родился сын Геннадий. И никто не мог предположить, когда атеизм торжествовал победу, победу над двумя большими крупными союзами, что вот этот новорожденный, придя в возраст, укрепивший в силу придет, и он разрушит все планы сатанинские и восстановит все утраченные позиции Церкви Христовой. Все, что Церковь утратила в 20-е годы, этот человек Божий, он все восстановит. Это было в тайных Божьих замыслах. Друзья, в Союзе Баптистов те же самые процессы происходили. В 26-м году верного служителя Шилова Ивана Никитовича арестовали в Петербурге. До съезда его не допустили. Это была яркая личность. Служитель этот имел четко выраженные позиции о том, что как церковь мы не имеем права вмешиваться в гражданские вопросы. Вопрос службы в армии – это вопрос гражданский, вопрос совести. И мы не имеем права, как церковь, предписывать, кому служить, кому не служить, кому принимать присягу, кому нет. То есть мы оставляем это на свободу совести. Церковь не вправе выносить этот гражданский вопрос на съезд для рассуждения. И его арестовали за неделю до начала съезда, чтобы его голос там не был слышен. А потом к нему приходит следователь Макаров и говорит: «Иван Никитич, ваш духовный центр на прошлой неделе в Москве принял решение о том, что вы, как баптисты, должны с оружием в руках воевать в Красной Армии. Это ваша доктрина, это теперь уже ваше вероучение. Вы ему будете покоряться? Ну ладно, вы советской власти атеистической, безбожной не покоряетесь, а вашему духовному центру вы будете покоряться? Если мы вас освободим, вы готовы это решение провести в Петербурге на совещании служителей Северного Союза Баптистов?» И вы знаете, он тогда сказал знаменитую фразу. Она записана в протоколе допроса. Он сказал так следователю: «Для меня обязательным для исполнения является только то, что написано в Библии. Если решение съездов противоречит тому, что написано в Слове Божьем, то для меня эти решения не имеют никакого значения». Друзья, вот так выживали наши братья, встроенные в структуры, в союзы и в братство, которые изменили курс, и которых новое руководство увело не поймешь куда, покорившись внешним. Вот так они выживали в одиночку, заявляли о своих позициях. Да, за эту позицию Ивана Никитовича отправили на Соловки. В 27-м году он был осужден на 3 года, потом в 31-м году на 3 года, потом в 35-м году на 3 года, а потом в 37-м году он был расстрелян в возрасте 51 год, оставив 5 детей. Друзья, но церковь выживала. Вот это святое меньшинство, оно утверждало истину. Истину утверждал не съезд. Истину утверждали те люди, которые с Библией в руках отстаивали истину. Союзы до какого-то определенного времени, они действовали в интересах церкви, а потом приходили туда другие люди с другими взглядами, с другим сознанием. Они приходили на готовую структуру и уводили эти союзы в пользу сотрудничества с государством, и их уже решения действовали не в интересах церкви, а против интересов церкви. И тогда Дух Божий смещался из духовных центров в область простого народа Божьего, и народ Божий выживал в одиночку, храня Богу верность в узах, в маленьких группах небольших, повинуясь Слову Божьему. На что я хотел обратить внимание? Взаимоскрепляющие связи. Друзья, какие могли быть тогда взаимоскрепляющие связи, когда десятками общин выводили из братства только потому, что они не признавали решение по военному вопросу? Какие были тогда взаимоскрепляющие связи, когда неверные отлучали массово верных служителей, предавали их анафеме только потому, что они не покорялись решениям съездов общебратских? Разрушались все связи. И этих отлученных, но верных Богу, потом вели на расстрел. И потом их расстреливали. И вы знаете, самая большая беда была в том, что разрушались взаимоскрепляющие связи. Потом 40-е годы, потом 50-е годы, друзья. А что в 50-х годах произошло? В 50-е годы, ровно в 50-м году, когда уже был организован ВСЕХБЭ, когда после ужаса военного периода много очень людей покаялись. Было большое богоискание у народа. Потянули церкви, покаялись, приняли крещение. Церкви стали наполняться молодежью. Именно в 50-м году было издано вот совершенно секретное инструктивное письмо. Это из архива государственного, ксерокопии с оригинала снято мною. И в этом совершенно секретном инструктивном письме старшим пресвитерам, которое было написано, опять же, духовным центром, есть такие пункты. Вот послушайте, как эти пункты согласуются с темой взаимоскрепляющие связи. «Дорогой брат в Господе, посылая вам удостоверение пресвитера на новый 50-й год, мы даем вам наш братский совет обратить внимание на следующие стороны вашего служения, как старшего пресвитера. Особое внимание обратите на то, чтобы ни в одной общине не допускались к проповеди лица, приезжие из других мест и не являющиеся постоянными членами данной общины». Друзья, это что, взаимоскрепляющая связь? Вот по этой инструкции мы сегодня не должны были дать слово двум братьям, которые приехали, один с Ковеля, а другой с Иктыкара. И вы знаете, вот это внедрялось повсеместно. Если на кафедре появился гость, эта община снималась с регистрации, а у пресвитера отнималось удостоверение. Все, ты не удерживаешь линию. Дальше, еще один пункт. «Ни в одной общине нашего братства праздник жатвы не должен сопровождаться трапезами, а также съездом гостей из других общин». А это что, взаимоскрепляющая связь? То есть никаких гостей на праздниках жатвы быть не должно. И никаких трапез. Помолились Богу за плодородие, за урожай и по домам. И все на этом. Дальше. «Наш совет свести крещаемую молодежь, то есть лиц до 18 лет, от 18 лет до 25 лет, до самого малого количества, так как в основном молодежь бывает неустойчивой в духовном отношении». То есть до 25 лет никого не крестить. А это что, взаимоскрепляющая связь в теле? Мне рассказывал папа, что в их ленинградской общине было около 300 человек молодежи. И никто не мог принять крещение. И говорит, я покаялся, когда мне было 19 лет. А через 5 лет тайком поехал в город Шоска на Украину. И ночью, в час ночи, один старичок мне преподал крещение. Почему? Потому что пресвитер Ленинградской церкви сказал, ни в коем случае до 25 лет мы крестить никого не можем. Этот старичок меня крестил. Я возвращаюсь в Ленинград, участвую в вечере Господне, а меня Михаил Акимович, пресвитер, подзывает, говорит, Мишенька, ты что, уже член церкви? Да. А кто тебя крестил? Михаил Акимович, когда меня крестили, пели песню «Не расскажет ручей говорливый, никому моей тайны святой». Неужели я более болтливый, чем тот ручей, который никому не расскажет мои тайны? Правильно, правильно, Мишенька, никому не рассказывай. Сразу арестуют его. И внес меня, говорит, в церковную книгу с таким напутствием: «Никому, никому не рассказывай». А молодежи 300 человек. Кто разбегайтесь, кто куда может, ищите себе этих Филиппов на дороге, по ночам тайно креститесь, и никому не рассказывайте. Друзья, вот это было взаимоскрепляющие связи. Так что несло поражение народу Божьему? Надцерковные структуры, которые принимали инструкции и спускали сверху по местной общине и предписывали церкви, что она должна, а что не должна. Сверху там президиум ВСЕХБЭ, пятерка собирается, принимает решения заочные, инструкции вырабатывает, предписывает как истину в последней инстанции всем церквам, спускают вниз, а все церкви должны бездумно исполнять. И кто не исполняет, отзывают пресвитерское удостоверение, снимают с регистрации, делают кадровые перестановки. И вот, друзья, а над этой пятеркой был уполномоченный, был атеист. И кто был во главе церкви? Кто управлял внутренней жизнью церкви? Друзья, вот такое разложение было. И что интересно, это инструктивное письмо заканчивается такими словами. «Эти указания мы кладем вам, дорогой брат, на сердце и просим провести их окончательно во всех ваших общинах в жизнь, так, чтобы ни одной общине не нарушалось ни одно из этих указаний». кладем на сердце. Кто? Бог кладет на сердце. Провести в жизнь, значит, выкинуть из церкви тысячи-тысячи молодых возрожденных душ и никого к крещению не допускать. Если уж студент, точно, если военнослужащий, тем более. Друзья, и вот в такой реальности, вы знаете, наступил 60-й год. И когда правители увидели, что все религиозные организации, выстроенные в союзы и братства и структуры с послушным наверху руководством, готовы выполнять любое предписание атеистов, знаете, что они тогда сказали? А теперь эта соль потеряла силу. И Хрущев именно тогда, проанализировав ситуацию, глава нашего государства, произнес знаменитую фразу: «Через 5 лет мы вам покажем последнего баптиста или священника или верующего по телевизору». То есть они поняли, что у этого религиозного сборища будущего нет. Никто из них не хочет идти путем страданий, путем уз, путем повиновения Слову Божьему. Враги стали подсчитывать, сколько гробов приготовить, а Бог стал подсчитывать, сколько пробуждений приготовить. И именно в это время, когда у них, друзья, это второй в истории момент, когда у атеистической власти был особый прилив богоборческих таких вот устремлений. Это был 29-й год, первый случай, когда церковь сдала все свои позиции, а потом был 60-й год, когда все духовные центры сдали свои позиции. Обычно такие заявления власть допускает только тогда, когда они анализируют внутреннюю жизнь церкви. Это соль, уже потерявшая силу. Вот тогда они по себе позволяют такие прогнозы. 5 лет, и всех похороним. Останутся одни старушки, и их похороним. А детей у них нет, молодежи нет, крещаемых нет, студентов нет. Ничего у них нет. Все уничтожим. Друзья, именно в это время появилась инициативная группа. Служители Геннадий Константинович Крючков и Алексей Федорович Прокофьев подписали 13 августа 1961 года послание руководству всех Б. Вы знаете, с чего начиналось пробуждение нашего братства? С какой фразы? А вот послушайте. Это ключевая фраза этого первого послания. Вы, то есть духовный центр, руководство всех Б, вы уничтожили божественный принцип, по которому все жизненно важные вопросы церкви решаются самой церковью и на основании Слова Божьего. То есть вы у церкви отняли право решать вопросы домостроительства церкви. Вы разрушили основополагающий евангельский принцип домостроительства. Вы лишили церковь здорового евангельского принципа автономии, самоуправления. Решать все свои жизненные вопросы самостоятельно. И это смертельная рана в теле церкви. И, друзья, восстановление братства, или, я сказал бы, пробуждение, начиналось с восстановления здоровой автономии поместной церкви. Церковь имеет власть и имеет право решать все свои внутренние вопросы: крещение, избрание на служение, миссионерское служение, детский вопрос, молодежный вопрос, расширение дела Божьего, заступничества на самостоятельной основе. И никому церковь в этих вопросах, в своих полномочий передавать не должна. Принцип здоровой евангельской автономии, он восстановлен был. Мы говорим сильное братство. Братство сильно поместными церквами. Если сильные церкви, тогда сильное братство. Если сильная семья, тогда сильное общество. Самая главная ячейка государства – это семья, да? А самая главная структура братства – это церковь поместная, где пресвитер имеет власть. И это ангел поместной церкви. И очень важно слияние духа, чтобы ни господства не было, внимая себе и всему стаду, чтобы было самоуправление. Когда вот этот принцип, он опять восторжествовал, Бог начал действовать. Церкви стали из руин подниматься, появились дети, молодежь, студенты, подростки, оркестры, благовестие, заступничество. Жизнь церкви появилась, друзья. Почему? Восстановлены были права церкви, разрушены и потоптанные. Она вышла из той структуры, которая разрушала взаимоскрепляющие связи. И Бог начал действовать. Итак, друзья, я бы хотел бы 3 принципа подчеркнуть. Знаете, самые тяжелые времена бывают, наступают. Бывают, как в 20-е годы приходят люди тщеславные и действуют не в интересах народа Божьего, а в своих каких-то интересах. Но церкви на все времена предписано быть побеждающей. И побеждающая церковь, я когда анализировал опыт 20-х годов Красновородского движения и Северного союза баптистов в лице Шилова Ивана Никитовича, кстати, я имел возможность ознакомиться со всеми его уголовными делами по пятью судимостям. Я, знаете, для себя извлек три принципа, когда меньшинство становится побеждающим. Когда вы, маленькое стадо, да, маленькая церковь, маленькая горстка верных, преданных истине, становится побеждающим, вопреки всем предписаниям внешних и внутренних и отступлений всего. Я для себя извлек три важных принципа, друзья, которыми хотел бы с вами поделиться. Первый. Принцип первый. Церковь является столпом и утверждением истины. На основании Писания, 1 послание Петра, 2 глава, 5 стих. «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Братья и сестры, на основании этого принципа все жизненно важные вопросы церкви решаются самой церковью и на основании Слова Божьего. Это фундамент. Если он разрушается, то у церкви нет шансов быть побеждающей. Второй принцип. Принцип евангельской независимости или автономии каждой поместной церкви. Я сейчас процитирую один абзац из братского листка номер 4 за 1974 год. Вслушайтесь. Есть подлинная вероисповедная автономия поместной церкви. Она установлена Господом для того, чтобы каждая община имела полную независимость в случае, если она подвергнется греховному влиянию или давлению извне со стороны любых религиозных центров или духовных авторитетов. Это автономия ради верности, ради спасения и жизни. Братья и сестры, вот так мы шли. Так восстанавливалось дело Божие. Это 70-е годы. То есть подлинная евангельская автономия для того, чтобы сопротивляться греховному влиянию извне со стороны любых религиозных духовных центров или авторитетов, кто бы то ни был, чтобы церковь была побеждающей. Еще одна цитата известника «Спасение» номер 3 за 70-й год. «Под выражением независимость каждой отдельной местной церкви мы не подразумеваем ничего большего или меньшего, как абсолютное право каждой поместной церкви управлять собою. Право, которое она получила от Господа Христа, главы церкви, который Духом Святым способствует ей выполнять это право согласно Его святой воле. Кроме Христа, главы церкви, поместные церкви не признают над собой никакого другого авторитета, который управлял бы ими или владычествовал бы над ними. На основании изложенной в Слове Божьем воли нашего Небесного Учителя, новозаветная церковь, местная церковь Божия, имеет право и имеет власть». Вот так мыслили наши братья. Вот ради этих принципов шли вузы на десятилетия, а церковь крепла и умножалась. «Все решения съездов и пленумов и совещаний имеют для общины рекомендательный характер. Церковь после всестороннего рассмотрения рассуждения имеет власть и право на основании Слова Божия либо принять, либо отклонить эти решения, или принять их к сведению, или принять к исполнению». Это принцип. Еще в уголовном деле Шилова Ивана Никитовича я нашел очень интересную цитату. Значит, у них в Петрограде выпускался журнал под названием «Источник из камня», издание Петроградской общины. И этот журнал был подколон к его уголовному делу как вещественное доказательство контрреволюционной деятельности Ивана Никитовича Шилова. И там красным карандашом были подчеркнуты некоторые фразы, которые я для себя переписал. Послушайте, как наши братья мыслили мученики, которые были расстреляны в Карлаге, на Бутовском полигоне, в Левашовке и в других местах. «Христос – единственный господин нашей совести, и лишь одной Его воле мы, христиане, в особенности благодаря нашему высокому положению, должны отдавать наше окончательное верноподданничество. Церковь Христа независима от вмешательства и управления гражданской властью. Так как всякий верующий имеет свои личные отношения ко Христу, то мы относились бы ко Христу даже вероломно, если бы подчинили церковь Его какой-нибудь другой церкви или обществу церквей, или если бы мы заставили церковь быть под управлением мирской власти». Вот это было подчеркнуто красным тупым карандашом следователя, и он был отправлен в вузы, А там был в Узах еще один пересуд, расстрел, и могила его до сегодняшнего дня неизвестна. Но вот эти слова, они политы кровью. Это было бы оскорблением для Иисуса Христа, если бы церковь передала бы свою власть какой-нибудь другой церкви или другим каким-то структурам надцерковным. Это было бы оскорбление главенству Христа в церкви. Еще одна небольшая цитата. «Голосованием определяется лишь наше отношение к истине, а не сама истина. Истина в Слове Божьем. Писание свидетельствует, что нередко большинство действовало вероломно против истины». Вы помните, когда весь народ собрался и кричали: «Вернемся в Египет, побить камнями Моисея и Аарона». Там было большинство. Но что, большинством определяется истина? Большинством разве утверждается голосов истина? Есть такая мысль, что голосованием определяется лишь наше отношение к истине, но не сама истина. Истина была на стороне меньшинства, Моисея и Аарона, облако Господне. Опустилось, и Господь показал, на чьей он стороне, и защитил своих избранных. Не всегда большинство утверждает истину, часто большинство утверждает ложь. В одной церкви стоял вопрос, отлучать или не отлучать блудника. Большинство людей сказали: давайте ему проявим милость и на первый раз простим. Когда поставили вопрос на голосование, из 300 человек только 2 человека проголосовали за отлучение. Все остальные проголосовали проявить милость. И тогда пастор церкви сказал: сегодня истину утвердили 2 человека. Все остальные утвердили ложь. Истина восторжествовала этими 2 голосами. Он отлучен. Демократия стремится лишить Бога власти над его народом. Например, стоило Моисею отлучиться на короткое время, как демократия тут же сделала золотого тельца. Или Корей, Дафан и Аверон. Они тоже хотели ради своей корысти вместо теократии в Израиле создать свою демократическую республику и возвратиться в Египет. Вот и в ранней церкви демократы старались взять власть над церковью Христа в свои руки. Об этом и говорит Господь церкви: то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Поэтому апостол Павел своего сотрудника и преемника Тимофея предупреждал об этой опасности, говоря: будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы льстили слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Друзья, итак, это второй принцип. Принцип евангельской здоровой автономии. Третий, друзья, принцип, благодаря которому церковь была побеждающей, выживала в самой кризисной ситуации, это сопротивление греху, откуда бы оно ни шло. Я уже цитировал фразу из уголовного дела Шилова Ивана Никитовича в 1927 году. «Для меня обязательным для исполнения является только то, что написано в Библии. Если решение съезда противоречит Библии, признать его не могу». За эту святую позицию Иван Никитович был расстрелян в Карлаге в августе 1937 года. Он был убит, но свою позицию сохранил до конца. То есть сопротивляться греху, идущему от внешних, от внутренних, от религиозных организаций, в этом и есть жизнь церкви, ее призвание. Написано, что люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Не бездействовать, а действовать. Вот что делать, когда истина в поругании, друзья? Сложить руки? Ну ладно, уж так пусть и будет. Нет, братья и сестры, действовать. Помните, когда остался одиноким Илья на горе Кармил, он действовал, он восстановил разрушенный жертвенник. И Бог явил свою силу. Он не сидел сложа руки. Это был мужественный человек Божий, который не боялся выйти один против 450 пророков, лжепророков. Слава Богу, что во все времена вот эти оказывались баптисты-одиночки, евангельские подвижники-одиночки, которые продолжали действовать. Они устанавливали взаимоскрепляющие связи со святыми. Даже в трудные 30-е годы они писали воззвания к братству, призывали народ Божий к очищению, к молитвам об узникам, к материальным жертвам, организовывали нелегальные многочисленные группы и делились духовным хлебом в этих группах. И дух определяет форму, но не наоборот. Не форма определяет дух, а дух определяет форму. и Господь действовал через них могущественно. Эти принципы победной жизни, друзья, они являются как бы богатством Церкви Христовой, нашим наследством. И вот что писали наши братья-служители Совета Церквей в 70-е годы. «Для тех, кто хочет идти путем правды, в самом Слове Господнем оговорено право не покоряться отступлению. И в этой непокорности греху победа для Церкви». Еще одна цитата. «Мы должны бодрствовать и никому не позволять наносить вред Дому Божьему, над которым наречено Его имя, чтобы мир не вмешивался в дела Церкви, за которую Сын Божий положил душу свою и где признается единственный суверенитет Верховного Главы Господа нашего Иисуса Христа». И еще одна цитата из Вестника Истины. «Во все века число благоговеющих перед Богом ничтожно мало. В дни Моисея из Египта вышел весь Израиль. Все начали хорошо, но в землю обетованную вошли из вышедших лишь двое Иисус Навин и Халев. Не о многих из них благоволил Бог. Не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Слишком малый остаток спасся. Но даже малое число душ, если оно предано Господу, оно всемогущее. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые Я творю, он и Он сотворит, и больше сих сотворит. Господь оставил нам эту власть. Весь вопрос в том, в каком мы состоянии и как мы этой властью пользуемся». Друзья, во все времена Церкви оставлено обетование быть побеждающей. Побеждающий сядет на престоле Моем. Но у нас нигде не такого, знаете, пораженческого настроения не должно быть. Ну уж так сложилось, что уж делать, ну так вот большинство пошли, вот стали изменять Богу, ну там что-то стали церкви предписывать неудобно, вразумительное, антиевангельское. Ну уж так и быть, сделаю шаг назад, пригнусь, покорюсь, дальше посмотрим, что из этого выйдет. Друзья, Христос, написано, не отступил назад и предавал хребет свой бьющим, и ланиты поражающим. Не отступил назад ни шагу, братья и сестры. И вот в этом сопротивлении греху, в здоровой независимости или автономии поместной церкви и главенство принципа, что все жизненно важные вопросы решает сама церковь на основании Слова Божьего, вот это и есть начало пробуждения и реформации во все времена. На престоле сначала царствовал Папа Римский, а потом Евангелие было переведено, и Папе Римскому сказали, на троне церкви должен царствовать только Христос. А куда приходит Христос, Он всегда приходит со своей властью. И власть традиции должна уступить место власти Христа. И вот с этого времени, почти 5 веков тому назад, и началась реформация. То есть, когда в структуре церкви, или в союзах, или в ассоциациях, или в братствах главенствует авторитет традиции, авторитет преданий, правил человеческой субординации, а не авторитет Священного Писания, это всегда влечет собой разрыв взаимоскрепляющих связей. И наоборот, когда главенствует Христос и Его Слово, это всегда содействует взаимоскрепляющим связям, церковь становится сильной, Божьим присутствием побеждающей, способны рождать из своей среды учеников, пастырей, благовестников, диаконов, сильное поколение людей, могущих воинствовать за истину. И эта церковь, друзья, она непобедима. Это незыблемые принципы Евангелия, друзья, на все времена. Вечность святых видится мне, дом мой небесный. Там звуки. Странник я здесь, трудно в пути, но уж недолго осталось идти. Цепью земных бесконечных дорог, повсюду цветы. Там...